Глава 8. Он колесил по территории Роси уже вторую декаду, посещая как крупные селения, так и отдельные хутора, в большинстве случаев изменив внешний облик. Но все равно его нередко узнавали и сердечно приветствовали, потому что светлый князь Ярила Горд являлся не просто правителем страны, но и гарантом свобод народа, сохранившего и традиции, и общинный строй, и творческий базис, и веру в себя и справедливость. В принципе, он мог бы и не прятать лицо за маской простого человека, потому что не считал себя плохим правителем и не боялся покушений. Да и на Роси такого не случалось испокон веков. Просто хотелось услышать мнение людей, переживающих за страну, а времена нынче настали такие, что кое-кто начинал бояться исхода противостояния Руси с его родом и даже соглашался на неправедные поступки, помогая лазутчикам-выродкам и становясь предателем. К счастью, таких оказалось мало, единицы, но они были, и не считаться с этим было нельзя. Ночное землетрясение, вызванное выдохом мрака, обеспокоило князя до такой степени, что он решил вернуться в столицу и собрать большой собор с участием ученых, пограничников и служб безопасности Роси. Предупреждения Хороса о скором конце света начинали сбываться. От плато страны продолжали откалываться береговые участки. Великотопь наступала, Типуй погружался в нее все больше, и нужно было в срочном порядке искать путь спасения. По докладам разведчиков, князь знал о намерениях конунга захватить Рось и переселиться на ее территорию, но желания владыки его рода не играли никакой роли для существующего порядка вещей, потому что, по мнению того же Хороса, после большого схлопа не уцелеет ни его род, ни Рось, ни другие типуи, разбросанные по Великотопе. Но, тем не менее, угроза нападения существовала, и князю не оставалось ничего другого, как объявить военное положение. Вернувшись домой, он уже на следующий день выслал во все концы Роси гонцов с призывом к крепителям общины, по сути, главам агломерации, собрать собор. Еще через 2 дня сход начался всеобщим поклонением собравшихся монументу славы Роси, располагавшемуся на соборной площади столицы. Монумент представлял собой гигантский венок из листьев золотого дубороса, из которого прорастала рука, державшая меч длиной в 100 децимов. После посвящения предкам, прочитанного князем, делегаты потянулись к княжескому дворцу на территории Детинца, древней крепости гиперборейцев, сохранившей свой первоначальный вид. Попавшие в мир Роси переходцы из России, увидев Детинец, изумлялись сходству крепости с московским Кремлем, а основатель исследовательского центра в Клетне Хорос даже подвел под это сходство фундамент, заявив, что и московский Кремль был основан потомками гиперборейцев, хранившими память о Великой Русской империи. Зал для сходов в центральном храме крепости вмещал больше 500 заседателей, и нынче он был занят до отказа. Причина сбора думных крепителей была понятна всем, и ни один из правителей областей Роси не отказался приехать в столицу. Правители в большинстве своем мужчины разного возраста расселись, переговариваясь на скамье амфитеатра. Среди них были и совсем седые люди, и молодые, проявившие себя в управлении хозяйством либо в ратном деле. Но все они понимали ситуацию, принимая ее близко к сердцу, и ни шуток, ни смеха слышно не было. Князь вышел на круглый подиум, и на зал опустилась тишина. Около часа Горд говорил о состоянии мирового порядка, который пытался поднять под себя Юрод со своими сателлитами, мелкими островками. Тайки, Син-Пустелью, Марамером и Брит-Норвергом. Потом дал слово военарху, главе Росического центра обороны Мстиславу Гордому. Архонту исполнилось 55 весен, и он был еще достаточно молод, подвижен и силен. Твердое лицо его дышало энергией, говорил он лаконично, рубленными фразами, что придавало речи уверенности и оптимизма. Из его слов вырисовывалась цельная картина состояния защитных сил Роси. Пограничные соединения страны были приведены в боевую готовность по всему периметру Типуя. Готовился пограничный резерв, центры оборонной биопромышленности готовы снабжать армию в режиме военного времени. Речь шла о выращивании малого летающего инсектофлота, стрекоз, ктерей, шмелей и медоносов, а также о создании птичьей рати из вранов, коршунов и соколов. Одновременно заработали в Исакадее, где специалисты воспитывали медворов и едокусов, обитателей болота, программируя их на службу росичам. Количество таких живых орудий росло, к тому же у росичей появились хладуны. Пока мало, всего 6 экземпляров, но была надежда увеличить их количество после возвращения экспедиции Светозара к Клыку Дракона. Да и болотные десантники готовились захватить один из хладоносцев Конунга и передать армии тварей, умеющих плеваться струями мгновенно замерзающей слюны. Увеличился и флот Росси. В строй встали 4 тримарана типа линкор, 10 катамаранов и почти сотня мелких болотоходов. На них ставились глушифоны, пакеты глушаров, стреляющих сгустками парализующей тонкой субстанции, а также обрубы, инфразвуковые излучатели большой мощности, способные не только отпугивать болотных тварей и людей, но и на время оглушать их. Кроме того, Хорос с сотоварищами обещали в скором времени создать внушители на базе глушаров, которые могли гипнотизировать человека на приличном до 250 метров расстоянии, но пока что обещание оставалось невыполненным. После оборонщика по очереди выступили пограничники, служители порядка, лекари, готовые прибыть в любую точку России в любой момент, хозяйственники и архонты спецслужб. Разведчики-нюхачи, как на Росе называли следопытов, и расплетатели-контрразведчики. К сожалению, из выступления Лобана Крутого, отвечающего за поиски и ловлю шпионов его рода, выходило, что будущее крушение мира пугает людей, особенно тех, кто привык жить на широкую ногу. Это поветрие пошло от путешественников, посещавших его род, и души их разъедает не только страх, но и желание получить вознаграждение, отчего некоторые сдаются и становятся предателями. Даже среди пограничников находились такие негодяи, что заставляло напрягаться спецслужбы еще сильнее. Совещание закончилось к ужину, и участники разошлись на групповые встречи, чтобы утрясти вопросы между смежными организациями и договориться о взаимодействии. При этом случился казус. Небо передернула световая зарница, будто его разорвала трещина, и на храм князя упал прозрачный шар величиной с маковку центральной башни. Шар пронизал угол левого крыла здания, лопнул, и вместе с ним беззвучно исчез весь крестец шатра. Оторопевшие свидетели бросились к нему и увидели абсолютно ровные срезы бревен и каменных блоков, словно все внутренности помещения были съедены сферической поверхностью. Впоследствии Хорос, присутствующий на соборе, объяснил этот феномен дроблением измерений и совмещением пространств с разной метрикой. На вопрос князя, куда девалась часть храма, ученый ответил: «В другую область мироздания, княже. По Росе давно летают такие пузыри с иным набором измерений, и со временем их будет становиться все больше». Поздно вечером князь принял в своей палате Лобана Крутого и главу оборонного ведомства. Оба выглядели спокойными и уверенными в себе, но в глазах крепителей Роси мерцал темный огонь тревоги. «Вот что, стратеги», — сказал Горд, накинувший на голое тело золотистую япончу с орнаментом из восьмиугольных крестиков. «Что будет с материком, пока неизвестно. И что нам делать, я тоже не знаю. Хорос советует начать переселение в Россию через уцелевшие переходы, пока это возможно. Но переходов мало, и неизбежно возникнет паника. Однако до этого момента нам придется сразиться с воинством Конунга. Есть сомнения, что отобьемся?» Гости переглянулись. «Отобьемся, светлейший», — сказал твердо Мстислав Гордый. «А по мне так лучше упредить удар», — сказал сероглазый Лобан Крутой, наметив улыбку. «Нанести поражение первыми». «Нечем», — поморщился Мстислав. «Мракобоя у нас нет». «Но его, слава свету, нет и у выродков». «Пока нет. А если появится?» Мстислав промолчал. «Надо готовить большой глюк, светлейший», — добавил Лобан Крутой. «Причем намного более мощный, чем тот, который мы применили при первой атаке флота Конунга. Потому что мракобой — это не просто пушка или ракета. Это генератор скручивания измерений, и наша обычная батарея глушаров не поможет». «А что поможет?» — Мстислав хмыкнул. «Надо будет поднимать весь народ, всю Рось». В палате стало тихо. Князь откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. «В памяти промелькнули спокойные лица жителей городков и селений страны, продолжавших работать и мечтать о светлом будущем. И ни одно из них не несло отпечатка угрюмых забот, скрытых злобных намерений или неодобрения существующей системой общественных отношений. Их не надо было настраивать, защищать родину. Они и так делали это каждый день. И если народ поднимется... Князь открыл глаза. «Готовим гражданскую оборону в полном объеме, други мои. Опасность велика, как никогда. Армию конунга мы отобьем, но впереди другая беда. Давайте строить планы, как ее нейтрализовать». «Хватит ли времени, чтобы их осуществить?» — проворчал Мирович. «Все будет зависеть от того, как мы себя настроим», — отозвался Лобан Крутой. «Во имя света!» — закончил князь.